он появился слишком быстро, но был полон безмерно привлекательной подавленности, и она не смогла удержаться. Игра продолжилась, втягивая ее еще глубже. Его страх перед грузом тафисов, холодный гнев из-за того средства достижения цели, которое дало ей обнаружение у него реестра дивидендов, горе из-за женщины, которую он, как думал, потерял. Пока умельцы Ксесты сами полутелепаты не раскрыли ее хитрость и не сделали беспомощной перед наивной любовью своего сына. Злоба сбежала с ним, так как сопротивляться было бесполезно, а ее положение на торговом флоте все равно было утрачено. Она сбежала с ним, хотя по-прежнему не знала, как справиться с грядущим кризисом. Она не могла сказать ему правду, ибо лишилась бы его навсегда, но не могла и покориться страстному объятию, которое было у него на уме. Она не могла остаться и не могла уйти. И в результате на бесповоротной точке молчание. Только так она могла удержать его вблизи, но на некотором расстоянии, пока появится какая-нибудь другая, более продолжительная возможность. Так рассуждал Атон сейчас, а не в прошлом, и обнаружил, что даже еще это не все. Воображение отчаянно боролось, удерживая его от полного осознания. Душа вычеркивала из памяти весь эпизод столько, сколько могла, а сейчас с неохотой сдавала позиции. Ему необходимо открыть зло, зная, что оно существует, зная, что он недостаточно еще зрел, чтобы противостоять ему. Эпизод в Космотеле не был завершен. Им обоим приходилось разыгрывать его в прошлом и настоящем, пока не раскроется вся подоплека его мучений. Тайное стало явным. Атон влюблен в свою мать. «Начни с этого и вернись назад. Переживи вновь, если сможешь». Назад. Так как она знала, что он вернется, он реагировал на известие с тоскливой нерешительностью. То, о чем он мечтал, не могло произойти. Его милые чувства, какими они могли показаться ее восприятию и которые заставляли блестеть ее восхитительные волосы, были пустой роскошью. Он уйдет и никогда больше с ней не встретится. Обойдется без нее. Как мало он понимал миньонетку. Скинув космокостюм, обнаженная злоба позвала его. «Атон», — сказала она. Красота ее была абсолютна. Он подошел к ней, как делал всегда, смущенный своими мыслями и ситуацией. Ему больно терять ее, ибо с первой встречи в лесу она, как женщина, жила в его любящем воображении. «Атон», — повторила она, — «на Миньоне», в Космотеле он впервые услышал название ее родной планеты, и название это осталось с ним. «На Миньоне культура не похожа на вашу. Я была не права, что сбежала с иномирянином, но тогда я была молода и не понимала». Знакомым движением она взяла его за руки. «Атон». На Миньоне женщины живут долго, во много раз дольше мужчин.